Сойдя на берег, Лемах и Феокл и Тимон прежде всего подошли к статуе льва и с удовольствием попили свежей родниковой воды, по которой изрядно соскучились за 13 дней плавания. Первое, на что, осмотревшись, обратил внимание Тимон, было огромное, длиной больше 4 плетров здание. «Ну и домище!» — покачал головой Тимон. «Сколько же в нем народу может жить?» «Это вовсе не домище, и никто в нем не живет», — принялся объяснять Лемах. «В этом здании строят корабли, а называется оно верфью. Кстати, вашу унирему также построили в этом самом домище. Ну, а теперь в Афины. Дорога немалая, 13 стадий, и идти придется на своих двоих». Дорога в Афины удивила Тимона не меньше, чем статуя льва или верфь в Пирее. Удивила мощными каменными стенами, тянущимися по сторонам дороги. «А это еще зачем?» — не удержался, чтобы не спросить мальчишка. «Для защиты от врагов, разумеется», — сказал Лемах. «Для чего же еще?» «Высота этих стен, кстати, почти 5 оргий, а толщина больше 2,5 оргий. Стены, как видишь, основательные, преодолеть их непросто. Это не какой-нибудь забор. Соединяют Пирей с Афинами, а построены они прежде всего для того, чтобы уберечь от врагов Пирей, ведь Пирей — морские ворота Афин. Без Пирея невозможно существование Афин. Да будет тебе известно, что Афины процветают прежде всего благодаря морской торговле. Не будь Пирея, Афины были бы обычным захудалым городишком». «Да чего же длинные стены?» — продолжал удивляться Тимон. «А они, кстати, так у нас и называются — длинные стены», — заметил Лемах. «А почему ваш город называется Афинами?» — не унимался Тимон. «Наверное, его назвали так в честь богини Афины?» «Совершенно верно», — кивнул головой Лемах. «А вообще тут, брат, целая история. Было это давно, еще во времена первого царя Аттики Кекропа. Однажды в нашем городе, который тогда и название-то не имел, сошлись Афина с Посейдоном. А сошлись они для того, чтобы выяснить, кто из них станет покровителем этого нового города. Точнее будет сказать, кого жители города провозгласят своим покровителем. Ведь чтобы стать покровителем, надо было заслужить эту честь у горожан каким-нибудь полезным деянием. Первым принялся за дело Посейдон. Ударил он своим трезубцем о скалу, и из скалы забил родник чистой воды. Хорошо? Хорошо. Казалось бы, победа морскому богу обеспечена. Но не тут-то было. Ударила Афина своим копьем о землю, и тотчас в том месте выросло оливковое дерево. А олива — это и еда, и масло, и дрова для приготовления пищи и обогрева жилья. Понятно, что народ провозгласил покровительницей города Афину и тут же назвал город ее именем. Но с таким решением горожан не согласился Посейдон и не на шутку на них обиделся. Вернувшись в свое море, он такую развел бурю, что чуть было не разрушил наш город гигантскими волнами. И только вмешательство в эту свару самого Зевса несколько угомонило Посейдона, и тот оставил Афины и афинян в покое. Вот такая история. Несколько раз Лемаху приходилось прерывать свой рассказ, чтобы ответить на приветствие знакомых. Дорога в Афины, как и пристань Пирея, была довольно многолюдной. По ней в обе стороны беспрерывным потоком двигались люди. Когда был пройден добрый 10 стадий в пути, стены стали расширяться, и появились первые дома. «А вот и Афины начинаются», — сказал Лемах. «Это квартал Койле. Я живу чуть дальше, в квартале Мелита, у холма Нимф. Примечание: нимфы — юные девы, олицетворяющие силы и явления природы. Конец примечания». Миновав несколько улиц, Лемах остановился перед большим домом, скрытой красной черепицей крышей. «Вот мы и пришли», — сообщил он. «Здесь я живу». Едва прозвучал голос хозяина дома, как тотчас распахнулась входная дверь, и из нее выпорхнул похожий на Лемаха мальчуган лет 15. Он хотел было броситься Лемаху на шею, но, увидев незнакомых людей, в нерешительности остановился. «Ты чего, Лизис, чужих застеснялся?» — проговорил Лемах, склонившись над сыном и нежно прижимая к груди его голову. «Так они не такие уж чужие, они мои хорошие приятели. Этот дядюшка — Феокл, педотрип, а это Тимон, атлет-бегун, будущий олимпионик. Они приплыли со мной из Ольвии покорять Олимпию. Вот так. Надеюсь, ты подружишься с Тимоном и покажешь ему Афины». «Конечно, отец!» — с радостью согласился Лизис и принялся приветствовать гостей. «Хайре, дядюшка Феокл! Хайре, Тимон, рад тебя видеть!» «Что у нас дома? Все нормально?» — спросил Лизис о лемах. «Дома у нас все по-прежнему», — вместо Лизиса ответила вышедшая из дома стройная женщина лет 40 в длинном пурпурном хитоне с приветливым выражением на круглом миловидном лице и копной темно-бронзовых волос. «Хайре, милый!» Обняв и поцеловав мужа, она сделала широкий жест рукой. «Прошу всех в дом, самое время ужинать». «Эвмена, мы поужинаем чуть позже», — перебил жену Лемах. «А пока распорядись насчет баньки. 13 дней толком не мылись». «Конечно, конечно», — заторопилась Эвмена. «Сейчас Кирк все приготовит». После 13 ночей, проведенных на жесткой и тесной палубе среди храпящих матросов, сон на ременной кровати, да еще на матраце, набитом шерстью и перьями, показался Тимону блаженством. Потому-то и спал он, можно сказать, сном праведника, и проснулся, когда солнце уже заливало комнату ярким светом. Но и проснувшись, вставать Тимон не торопился. Хотелось еще чуток понежиться в постели, тем более что лежавший на соседней кровати педотрип продолжал спать сном младенца, тихонько посвистывая носом. Но тут в комнату осторожно заглянул Лизис. Тимон поспешил закрыть глаза, прикинувшись спящим. «Вставай, хитрец! Хватит притворяться», — сказал Лизис, стягивая с Тимона шерстяное покрывало. «Думаешь, я не вижу, что ты не спишь?» «Ах, и хорошо же у вас!» — сладко потягиваясь, пропел Тимон. Мама послала сказать, что давно пора завтракать. Услышав голоса, проснулся и Феокл, и первым делом спросил. «Лизис, где у вас здесь умываются? Покажи-ка нам». После умывания во дворе, холодной, только что вытянутой из колодца водой, которая мгновенно прогнала остатки сна, сели за стол. Хромая рабыня подала нарезанный ломтями белый пшеничный хлеб и кратер с разбавленным водой красным вином. Хлеб, приправленный какими-то редкостными специями и размоченный в вине, показался Тимону необыкновенно вкусным. После завтрака стали расходиться, каждый по своим делам. Хозяин дома поспешил в Пирей разгружать корабль, хозяйка подалась с рабом на рынок за продуктами. Феокл отправился на поиски давних приятелей и родственников, с которыми не виделся больше 20 лет, а Лизис повел Тимона знакомиться с Афинами. Когда ребята вышли на улицу, Лизис, замедлив шаг, спросил скорее себя, чем Тимона. «Из чего же мы начнем наше знакомство с Афинами?» И тут же сам себе и ответил. «Начнем мы, пожалуй, с Агоры. У вас в Ольве, я думаю, тоже есть Агора?» «Конечно, есть. А как же? Что мы хуже других?» С едва заметными нотками обиды в голосе ответил Тимон. «Ну, ничего, посмотришь еще и нашу. А посмотреть там, уверяю тебя, есть на что. Значит, идем к Агоре, это недалеко». Миновав несколько улиц и улочек, на которых соседствовали большие дома и даже настоящие дворцы со скромными, а порой и просто убогими, кое-как построенными жилищами, ребята взошли на поросший терном пригорок. Хоть пригорок и не был особо высоким, вид на Агору открылся с него неожиданно, словно по мановению волшебной палочки, и от этого вида мгновенно захватило у Тимона дух. «Но как?» — спросил Лизис. В ответ Тимон лишь неопределенно мотнул головой и только спустя некоторое время, придя в себя, восхищенно прошептал. «Да, вот это Агора! Тут одних портиков наберется добрый десяток! И какие огромные! А дворцы какие! А храмов сколько! Это, конечно, не Ольвия! А я-то думал, что Ольвия — самый большой и красивый город в мире. У нас здесь на Агоре «Все начальство городское трудится», — начал просвещать гость Лизис. «Вон, видишь, прямо под нами круглая ротонда? Называется Толос. В ней заседает городская управа, то есть наше правительство. А в этом большом здании, что справа от Толоса, собирается Совет 500. Называется это здание Булифтерий. Справа, чуть поодаль за Толосом, виднеется Гелиея, Народный суд Афин. За Гелиеей Аргирокопий, так называется у нас монетный двор, там чеканят монеты. Слева, вдали, за храмами, отсюда не разглядеть, царский дворец. Почему его назвали царским, понятия не имею, у нас ведь царя нет, хотя... Говорят, что очень давно Афинами правили цари. Может, название осталось с тех давних пор. Сейчас в этом дворце располагается главный архонт Афин. «И храмов здесь предостаточно», — продолжал Лизис. «Здесь тебе и храм Матери Богов, вот он рядышком, и Зевса, и Афины, и Аполлона, и Афродиты, и Гефеста, и даже бога войны Ареса. А вон тот слева на возвышенности — храм Тесея». Примечание. Тесей — легендарный аттический герой, совершивший ряд великих подвигов. Конец примечания. «А все те остальные небольшие строения — это алтари». «Чтобы все это по-настоящему осмотреть, дня, пожалуй, не хватит», — не без сожаления промолвил Тимон. «Все мы, конечно, смотреть не будем», — проговорил Лизис. «Храмы как храмы, а вот в одном месте побывать надо обязательно. Там ты увидишь такое...» Что увидит Тимон в этом загадочном месте, Лизис не сказал. Видимо, чтобы как можно больше заинтриговать и удивить нового товарища. Ребята спустились вниз с пригорка и, пройдя между храмом Матери Богов и Толосом, оказались на площади Агоры перед храмом Гефеста. «Нам дальше!» — потянул Лизис за руку Тимона, засмотревшегося на удивительной красоты храм. Когда они миновали храм, то тут же попали в огромную рощу из большущих и тенистых деревьев, которых никогда раньше не видел Тимон. Между деревьями сновало множество людей. «Что это за деревья? И что это такое у вас, сквер или парк?» — спросил Тимон. «Эти деревья называются у нас платанами. И никакой это не парк, не сквер, а все та же агора», — стал объяснять Лизис. «Не знаю, как у вас, а у нас агора является еще и городским рынком. А солнце-то днем припекает, не то что сейчас. Вот и насадили этих платанов побольше, чтобы и торговцы, и покупатели не страдали от жары. А насадил их когда-то наш афинский богатей Кимон. Кстати, торгуют здесь только с утра до полудня. В полдень все лавки закрываются, лотки и навесы убираются, и агора становится агорой. А вот мы почти что и пришли». Лизис протянул руку в направлении показавшегося за платанами большого портика с двумя рядами колонн. «Это стоя Пойкеля, то есть расписной портик, одна из достопримечательностей Афин. Другого такого портика, наверное, во всей Элладе нету, а может и во всем мире». То, что увидел, войдя в портик Тимон, заставило его присвистнуть от удивления и даже раскрыть рот. Ничего подобного прежде видеть ему не приходилось, а увидел Тимон три огромнейшие живописные картины, занимавшие всю внутреннюю сторону большущей стены. И на всех картинах было множество людей в натуральный рост, и все они казались живыми и будто движущимися. Лизис хотел было спросить Тимона, нравится ли ему увиденное, но не успел. Тимон опередил его. «Что это такое? Как это сделано? Кто это сделал?» — посыпались на Лизиса вопросы. «Такое диво мог сотворить разве что кто-нибудь из богов? Неужели сам Аполлон спускался с Олимпа, чтобы украсить этот портик?» «Нет, Тимон», — добродушно заулыбался Лизис, — «вряд ли Аполлон способен такое создать. Он только и умеет, что стрелять из лука да играть на своей кефаре. Сотворил эти картины вместе со своими помощниками наш афинский художник Полигнот». Примечание. Полигнот — знаменитый афинский живописец V века до нашей эры. Конец примечания. «С трудом верится, что такое чудо мог создать человек», — восхищенно покачал головой Тимон. «А ты, Лизис, знаешь, что изображено на этих картинах?» Может, расскажешь?» «Знаю», — промолвил Лизис. «Мне обо всем этом рассказал отец. На картине слева мы видим битву при Марафоне. Примечание. Марафон — селение в 42 километрах от Афин, где в 490 году до нашей эры афиняне наголову разгромили армию персов». Конец примечания. Точнее, ее окончание, когда разбитые персы побежали с поля боя к своим кораблям. На средней картине показан суд над оскорбившим Кассандру Аяксом. Примечание. Кассандра — троянская царевна-пророчица. Аякс — мифический герой, участник Троянской войны. Конец примечания. Перед алтарем Афины он просит эллинских вождей о милосердии. На правой... «Погоди, Лизис!» — прервал своего экскурсовода Тимон. «Кажется, я знаю, что нарисовано на правой картине. А ну-ка, давай рассказывай». «По-моему, здесь изображена битва греков с амазонками. А в центре Тесей берет в плен царицу амазонок Антиону, верно?» Примечание. Амазонки — мифические женщины-воительницы. Конец примечания. «Верно», — удивленно протянул Лизис. «А ты откуда знаешь об этом?» «Тесей и Геракл — мои любимые герои, и я многое слышал об их подвигах, и даже кое-что читал». «Понятно», — сказал Лизис. «А теперь мы двинем к Акрополю. Мой отец говорит, кто не видел Акрополя, тот не видел Афин. Акрополь — главная наша достопримечательность». Мальчишки вышли на широкую прямую дорогу, усыпанную тщательно утрамбованную гравием. «Эта дорога у нас называется Панафинейской», — не переставал объяснять Лизис. «Тянется она от северных ворот до Акрополя. В праздник Панафиней по ней от дворца процессии до Акрополя шествует праздничная процессия. Примечание. Панафинеи — праздник в честь Афины, покровительницы Афин. Конец примечания. Зрелище, скажу я тебе, и грандиозное, и великолепное. Народу тьма тьмущая. В этот день здесь собираются почти все жители Афин. Я уж два раза принимал участие в этой процессии. С отцом, конечно. Жаль, что ты не видел наших панафиней». Едва ребята миновали Агору с ее храмами, портиками и платанами и вышли на открытое пространство, как вдали показался высокий холм, сплошь застроенный вроде как храмами, среди которых выделялся один большой и красивый. В утренней дымке казалось, что холм с храмами висит в воздухе. Перехватив восхищенный взгляд Тимона, Лизис сказал: «Вот это и есть Акрополь, к которому мы идем. Высота холма, точнее скалы, на которой стоят эти храмы, больше 5 плетров. Акрополь виден со всех уголков Аттики и даже с моря». «Я видел его вчера с Гелиоса. Только не знал, что это такое», — сознался Тимон. «Там еще что-то сверкало, словно крошечное солнце». «Это отполированный медный наконечник копья Афины. Сейчас его в дымке почти не видно, но когда подойдем поближе, увидишь». По мере приближения к Акрополю все отчетливее проступали очертания его строений, и Тимону снова ничего не оставалось, как удивляться и восхищаться дивной красы храмами и дворцами. Он уже представлял, как будет сейчас прохаживаться между этих строений, любуясь их красотой, но, к его удивлению, когда надо было сворачивать ко входу в Акрополь, Лизис почему-то свернул в противоположную сторону. «Куда ты?» — спохватился Тимон. «Почему мы не идем в Акрополь?» «Видишь ли», — замялся Лизис, — «в Акрополь не афинян, то есть жителей других полюсов и городов, не пускают. А это означает, что и тебя туда не пустят. Мы взберемся на тот вот холм, и пусть не все, но кое-что ты все-таки увидишь». «А я-то думал», — упавшим голосом произнес Тимон, — «но почему туда не пускают чужих?» «Не знаю», — пожал плечами Лизис. «Может, потому что в Парфеноне, в том вон самом большом храме, что справа, находится сокровищница Афин. Ну, там хранятся городские деньги, золото и всякие драгоценные вещи. Одна статуя Афины, что стоит внутри Парфенона, чего стоит? Сама статуя сделана из слоновой кости, а ее одежда из чистого золота, которое в случае необходимости может сниматься. А высота статуи, между прочим, 26 пахюсов, и золото на ней аж 40 талантов, представляешь? Словом, статуя Афины тоже своего рода сокровищница. Ничего себе! — присвистнул Тимон. — Вот это да! Жаль, что я не увижу ее. Эту статую изваял Фидий, самый знаменитый наш скульптор. И вообще, многое из того, что мы видим на Акрополе, построено и строится под его руководством. Ну, раз в Акрополь мне нельзя, тогда рассказывай обо всем, что мы там видим, — сказал Тимон. Обязательно расскажу, — поспешил заверить Тимона Лизис. Еще немного о Парфеноне. Парфеноном храм называется, потому что посвящен он покровительнице нашего города Афине Парфенос. Обрати внимание на фронтон и фризы. Примечание. Афина Парфенос, Афина Дева. Фриз — архитектурное декоративное украшение. Конец примечания. Всего на них больше 500 статуй. Представляешь? Большинство из них создал все тот же Фидий, остальные его помощники. Они же не так просто себе там стоят, эти 500 статуй. А, наверное, что-то изображают, какие-то события, — поинтересовался Тимон. Конечно. Они изображают разные там битвы. Жаль, запамятовал, какие именно. Еще там показаны шествия и празднества афинян, ну и все такое. Кроме Парфенона на Акрополе есть еще один храм, посвященный Афине. Вон слева, позади центрального входа на Акрополь, который называется Пропилеи. Храм Афины Промахос. Примечание. Афина Промахос, Афина Воительница. Конец примечания. Кроме того, сзади Пропилей возвышается бронзовая статуя Афины с копьем и щитом. Правда, она несколько ниже той, что в Парфеноне, без малого 20 пахюсов. А еще на Акрополе стоят храмы и святилища, посвященные Зевсу, Аполлону, Артемиде и другим эллинским богам. Есть там и пещеры Зевса, Аполлона и даже Пана. Примечание. Пан — лесной бог на козлиных ногах. Конец примечания. «А Пану за что такая честь?» — удивился Тимон. «А ты разве не знаешь, что Пан помог афинянам разгромить персов при марафоне?» «Впервые слышу», — сознался Тимон. «Когда афиняне пошли в наступление на персов, а их войско было во много раз больше афинского, над полем битвы вдруг появился Пан и поднял такой оглушительный крик, что персы, кто от неожиданности, а кто с перепугу, стали бросать оружие и пустились бежать к своим кораблям. Тут уж афиняне не зевали, уложили больше 6000 персидских воинов. Наших, кстати, погибло тогда не больше 200. «Вот уж не думал, что Пан способен на такое», — удивленно покачал головой Тимон. «Казалось, он только и умеет, что пугать нимф да играть на своей флейте, а тут на тебя». Лизис между тем продолжал. «А вон там дальше, за храмом Афина Промахос, виднеется еще один храм, видишь? Это Эрехтион, храм Афины и Посейдона. На Акрополе это второй по величине и значимости храм после Парфенона. В Эрехтионе, да будет тебе известно, хранится оливковое дерево, которое высадила когда-то у нас сама Афина». «А зачем вокруг Акрополя такая мощная стена? Она опоясывает весь Акрополь?» «Разумеется, весь. А для чего она? Стена эта возведена давно, намного раньше всех этих храмов. И Акрополь тогда не был святилищем, а обычной крепостью. Впрочем, он и сейчас может служить крепостью, и даже неприступной. Высота этих стен больше 20 пахюсов, а толщина добрых 10 пахюсов. Святилищем Акрополь стал не так уж давно, чуть больше 50 лет тому назад». «Откуда ты все это знаешь?» — удивился Тимон. «Отец водил меня и на гору, и на Акрополь, даже по нескольку раз обо всем рассказывал. Он говорит, что каждый афинянин должен знать и любить свой город и гордиться им, потому что другого такого города, как Афины, нет во всем мире». «Твой отец прав. Замечательный город. Куда до него нашей Ольвии?»